Уж он-то, когда умрет, непременно отыщет путь назад в мир живых, в этом он даже не сомневался. Язон жил в небольшой деревушке, в крае лесных болот, поэтому удобный случай вскоре представился сам собой. Он повстречал в лесу одну из тех торфяных кикимор, что своим волшебным пением заманивают несчастных в самую трясину, где их поджидает мучительная смерть. Недолго, думая, Изон последовал за злой колдуньей, зашел вглубь болота и, как положено, начал тонуть. Но не утонул. Как ни старался он раскрывать рот пошире, чтобы легкие поскорее наполнились гнилою жижею, утонуть ему так и не удалось. Он дышал в воде не хуже рыбы. Кикимры разозлились, закидали его тины и прогнали обратно в деревню. Тогда Язон решил прибегнуть к самосожжению. Ему доводилось слышать о знаменитых мидгардских пещерных огнях, огромных фонтанах расплавленной лавы, вырывающихся из недр земли, в которых сгорают даже металлы камни. Язон прыгнул в самый большой из таких фонтанов, но не сгорел. Наоборот, огонь показался ему холодным, как лед, и наш неудачник не только не сгорел, но еще и схватил простуду. Снова потерпев фиаско, Язон отправился в Бухтянск. Там огромные водные жернова перемалывают выращенное в житости зерно. Каждый из жерновов размером с небольшую деревню. И за один поворот они перемалывают зерно с пяти полей. Язон лег между жерновов, но остался цел и невредим. Жернова раскололись на множество мелких осколков и погребли его под собой, только это, опять-таки, не причинило ему никакого вреда. Не прошло и нескольких минут, как Язон, живой и здоровый, выбрался из-под обломков. Жители Бухтянска с позором изгнали его из города. Все остальные попытки повстречать смерть отчаянностью своей могли бы сравниться разве что с сумасшедшими выходками Балдуана, но ни одна из них не увенчалась успехом. Язону не нужны были динозавры-спасатели, смерть сама каждый раз обходила его стороной. Повторяя свои отчаянные попытки снова и снова, Язон пришел к ошеломляющему выводу — он неуязвим. Но это его не остановило. Он не прекращал выдумывать все более и более изощренные способы расстаться с жизнью. Только смерть не приходила. Как-то раз в дверь к нему постучали. Он открыл. На пороге стояла смерть. — Послушай, Язон, — сказала она, — можешь делать все, что угодно. Но умрешь только тогда, когда я захочу. Пойми, мне не жалко. Хочешь умереть сейчас, а не через 50 лет, пожалуйста? Но что скажут остальные? Каждый захочет сам выбирать, когда ему умереть. А что делать мне? Повесить косу на крючок? Запомни, я прихожу, когда меня не ждут, но меня нет там, где меня ищут. Поэтому мой тебе совет — одумайся. Все равно ведь ничего не выйдет. Как бы не так... Язон не остановился, даже когда смерть сама его попросила. Он бросался в песчаные бури, разгуливал под метеоритным дождем, встречал темногорскую грозу на самой высокой вершине темных гор и трижды прыгал со скалы смерти, но остался в живых.